Вторичные проблемы. Я в твоей мастерской наблюдал всяких людей и всякие человеческие страсти, говорит посетитель. Очень любопытные бывали случаи. Вот, например, проблема шизофреник-неврастенник. Первый относится к типу творцов, характеризуемых такой формулой. Несмотря ни на что, сделать дело, на которое они способны, которое их захватило. Неврастенник — способный и умный человек. С какой-то точки зрения он может быть умнее шизофреника. Но он относится к типу людей, характеризуемых такой формулой. Они решаются, но никак не могут решиться начать делать дело, на которое они не способны, но относительно которого они думают, что они более способны, чем люди типа шизофреника. Неврастенник есть имитация и отражение шизофреника. Если нет первых, нет и вторых. Первые порождают вторых, но своим существованием обрекают их на бесплодие. Никто так не заинтересован в уничтожении шизофреника, как неврастенник. Но с уничтожением первого исчезает его отражение во втором. Второй этого не понимает. Он претендует на самостоятельное бытие. «Проблема сальеризма», — говорит Мазила. «Нет, говорит посетитель, — тут что-то иное. Возможно, проблема самоуничтожения, творчества. Творческую личность образует не один индивид, а некоторое множество, по крайней мере, из двух, скорее всего, более двух индивидов». Творческий индивид есть группа индивидов со своеобразным распределением функций. Моцарт и Сальери есть раздвоение единого в одном плане, шизофреник и неврастенник в другом. Мазила и Болтун в третьем. С этой точки зрения ты немыслим без Болтуна. Болтун в некотором роде есть соавтор твоих работ. И даже если ты не возражаешь, то это так. Выдающаяся творческая личность есть лишь официальный представитель творческой группы индивида. А, так выходит, говорит Мазила, что директор института, в котором сделано крупное открытие, по справедливости есть автор открытия. «А почему бы нет?» — говорит посетитель. «Но между мной и таким директором есть же какая-то разница», — говорит Мазила. «Да, есть», — говорит посетитель. «Это лишь различные типы представительства творческой группы». «Кошмар», — говорит Мазила. «Почему кошмар?» — говорит посетитель. «Почему в таком случае ты не считаешь кошмаром закона тяготения?» «Но меня это не устраивает», — говорит Мазила, — «и плевать мне на твои законы». «Ну, это другое дело, говорит посетитель. «Когда люди захотели наплевать на законы тяготения, они изобрели самолет».